нежный родос. Наше бремя, тяжелое бремя, труд зловещий дала нам судьба, чтоб прославить на краткое время. Нет, не нас, только наши гроба. Нам брести в смертоносных равнинах, чтобы узнать, где родилась река, на тяжелых и гулких машинах грозовые пронзать облака. В каждом взгляде тоска без просвета, в каждом вздохе томительный крик. Высыхать в глубине кабинета перед пыльными грудами книг. Мы идем сквозь туманные годы, смутно чувствуя веяние роз, у веков, у пространств, у природы отвоевывать древний родос. Но, быть может, подумают внуки, как орлята, тоскуя в гнезде, где теперь эти крепкие руки, эти души горящие, где? Паломник. Ахмед Оглы берет свою клюку и покидает город многолюдный. Вот он идет по рыхлому песку, его движения медленны и трудны. Ахмед, Ахмед, тебе ли, старику, пускаться в путь неведомый и чудный? Твое добро враги возьмут сполна, тебе изменит глупая жена. Я этой ночью слышал зов Аллаха. Аллах сказал мне: «Встань, Ахмед Оглы, забудь про все, иди, не зная страха, иди, провозглашая мне хвалы, где рыжий вихрь вздымает горы праха, где носятся хохлатые орлы, где лошадь ржет над трупом бедуина. Туда иди, там Мекка, там Медина. Ахмед Оглы, ты лжешь. Один пророк внимал Аллаху, бледный, вдохновенный, послом от мира горе и тревог, он улетал к обители нетленной, но он был юн, прекрасен и высок, и конь его был конь благословенный, а ты? Мы не слыхали о после плешивом на задерганном осле?» Не слушает. Упрям старик суровый, идет, кряхтит, и злость в его смешке. На нем халат изодранный, а новый, лиловый, шитый золотом в мешке. Под мышкой посох кованный, дубовый, удобный даже старческой руке. Челма лежит, как требуют шииты, и 10 лир сандалии зашиты. Вчера шакалы выли под горой, и чья-то тень текла неуловимо. Сегодня усмехались меж собой 3 оборванца, проходивших мимо, но ни шайтан, ни вор, ни зверь лесной смиренного не тронут пилигрима, и в ночь его, должно быть, от луны слетают удивительные сны. И каждый вечер кажется, что вскоре окончится терновник и волчцы, как в золотом Багдаде, как в Бассоре, поднимутся узорные дворцы, и красное пылающее море пред ним свои расстелит багрецы волшебства синих и зеленых мелей. И так идет неделя за неделей. Он очень стар, Ахмед, а путь суров, пронзительны полночные туманы. Он скоро упадет без сил и слов, закутавшись, дрожа в халат свой рваный, в одном из 3 восточных городов, где вечерами шепчутся платаны, пока чернобородый муэдзин поет стихи про гурию долину. Он упадет, но дух его бессонный Аллах недаром дивно окрылил. Его, как мальчик, страстный и влюбленный, в свои объятья примет Азраил и поведет Азраил.